Книга Бытия, 34 глава сегодня. Если помните, где находимся, то, в принципе, очень давно вместе изучали в Бытии, какие-то 3 недели назад, по-моему. Если помните, надеюсь, что мы все еще помним, мы смотрим, конечно, прежде всего на Бога, да, на Его характер, и то на фоне, в контексте Его взаимоотношений с разными людьми. Вот сейчас, в данном отрывке, в книге Бытия, мы смотрим на взаимоотношения Господа с Яковом. Или, как он уже переименовался, мы видели Израиль. Да? Мы уже видели, как Бог, он, помните, там в 33 главе, он и в 32 и в 33 главах, он вышел навстречу Якову, в виде человека, мы видели, что он боролся с Яковом, да, то есть написано, что появился человек. Вот что этот человек на самом деле был Бог, и он боролся с Яковом, и Яков был побежден, он уже, как говорили, он был в отчаянии, и он наконец-то пришел к концу себя, и он воскликнул, сказал: «Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня», говоря Господу. И мы видели, что именно в этом состоянии, то есть Бог благословил его, он переименовал его Израилем, то есть прежде он назывался Яков. Яков, конечно, значение имени, мы говорили, это обманщик, да, хитрый. Вот. Израиль, значит, побежденный Богом. Но именно в этой побежденности Иакова он нашел, на самом деле, победу. Именно в своей немощи перед Богом он нашел силу. Да, и мы говорили тоже, как Павел об этом рассказывает в послании к Коринфянам 2, что Бог, говоря, обращаясь к Павлу, говорит, что моя сила совершается в немощи. Да, и мы видим это в примере Иакова. Вот. Но хоть теперь Иаков уже переименовался, теперь он уже Израиль, но не все меняется сразу. То есть не то, что вот Бог переименовал, все, теперь он 100% совершенно другой человек. Это долгий, длительный процесс того, как Иаков, скажем, уже начинает ходить как Израиль. То есть очень часто мы видим, мы уже видели после этого события, что он все равно временами поступал как Иаков, а не как уже Израиль. Но важный момент, мы говорили в прошлый раз, что важный момент здесь, что процесс начался. Мы видели опять в 33 главе, в прошлой главе, где мы изучали, что Яков действует, он поступает, когда из-за страха, когда по плоти, а когда в доверии Господу. Бог, и мы говорили о том, что Бог не ожидает, что наша вера будет совершенная, какая-то железная, стопроцентная всегда. Он знает, Библия говорит, он знает, что мы лишь прах, что он создал человека из праха. Вот. И иногда мы можем, может быть, расстраиваться, разочаровываться, что, ну, как бы, я сам знаю про себя, что моя вера далеко не совершенна, что еще слаба даже в каких-то сферах. Но на самом деле нам не нужно разочаровываться или расстраиваться в этом. Почему? Потому что Бог не ожидает, что у нас будет совершенная вера. Он знает, опять, какие мы, что мы слабы. И нам не нужно зацикливаться на следующих 100 шагах вперед, а только какой следующий шаг? Какой один следующий шаг веры? Что Бог говорит нам сейчас? То, что мы еще не дошли до конца, то понятное дело. Это должно быть ясно для нас, и мы не должны падать в депрессию из-за этого, потому что мы на этой земле, мы не будем никогда совершенны. То есть, если мы говорим, что полностью человек ходит по вере постоянно, без исключений, это то же самое, что сказать, что он никогда не грешит, абсолютно. Потому что Павел говорит в послании к Римлянам, что все, что не от веры, грех. То есть противоположности вера, жизнь по вере и грех. Если человек заявляет о себе, что он постоянно только в двери Господу, он, получается, заявляет о себе, что он безгрешен. Но ведь нету никого безгрешного, кроме нашего Господа Иисуса. Да. Поэтому, опять, для Господа важно не то, что мы дошли, еще не дошли, он знает, что мы еще не дошли. А важно, какой следующий шаг, что Бог нам говорит сейчас, как довериться и в чем довериться Ему сегодня. Значит, мы видели, да, что в 33 главе уже, наконец-то, Иаков встретился со своим братом Исавом. Да, мы видели вот все это борение с Господом, это все произошло на фоне будущей встречи с Исавом, что Иаков боялся, он пытался в своей плоти что-то придумать. Вот теперь уже Исав подходит. И мы видели, что Исав, в принципе, достаточно великодушно относится к Иакову, он как бы прощает его, то есть он не пытается его теперь уже убить за то, что Иаков хитростью взял благословение их отца. И мы тоже вот на этом фоне мы тоже говорили про разные принципы применения. Не будем это все повторять сейчас, но если интересно, можно запись всегда взять, вот, когда есть какие-то конфликты, то есть принципы примирения, мы говорили об этом. Но, тем не менее, вопреки благодушию Исава здесь, Иаков все равно не доверяется ему. Все равно не доверяется ему. И поэтому, когда Исав отправляется на юг, Иаков говорит, да-да, сейчас я догоню тебя вот, и твою компанию, мы же вот, всякий скот и маленькие дети и все остальное, мы же медленнее будем идти, но мы догоним вас. Вот. И мы читали, на самом деле, как только Исав отправился на юг, Иаков развернулся и отправился на северо-запад. То есть он обманул Исаву, говоря, что «О, сейчас мы догоним вас». Он на самом деле не собирался идти за ним. Он все равно, хоть вроде как применение произошло, все равно не доверяется Исаву. И в этом самом можно сказать, что он как бы не доверяется Господу. Да, потому что он опять взял на себя, что надо обмануть, да, надо поступать в своей плоти, чтобы спасти себя. И то, что Иаков опять в этом месте, в этот момент поступает по плоти, мы увидим сегодня, что это приведет к очень серьезным, тяжелым проблемам и последствиям для него и для его семьи. Кто знаком уже с 34 главе, вы знаете, что это очень тяжелая глава, история очень такая невеселая, неприятная. Но с одной стороны, то есть, как бы это хорошо. Почему? То есть мы изучаем Библию стих за стихом, да? Почему? Чтобы мы знали всю волю Господа, да? Все, что Бог хочет сказать нам. Если мы просто изучали там отрывками или темами, то, конечно, я лично бы не избрал эту тему, потому что это тяжелая тема, тяжелая история. Но, к счастью, Бог не избегает трудных моментов, то есть Он хочет сказать нам все, что касается реальной жизни. Вот. Но мы сказали, что именно из-за, скажем, греха здесь Иакова, они оказались в этом месте. То есть они отправились, мы говорили, не на юг, а на северо-запад. И они перешли в Ханаанскую землю и оказались рядом с городом Сихем. Вот. И как раз в этом городе Сихем мы увидим сегодня, что произошло. Но я хочу выяснить, подчеркнуть, что мы не говорим, вот в этой истории не говорится про какие-то, то, что иногда называется родовые проклятия. То есть это понятие про родовые проклятия говорит, что вот дед или прадед, он там прелюбодействовал, допустим, вот и поэтому теперь у меня туберкулез. Да, как-то вот Бог наказывает меня за его грех. Вот. То есть понятие или учение про родовые проклятия утверждает, что Бог наказывает, притом сверхъестественно, потомков за грехи их предков. Это совершенно не то, о чем говорится здесь. И притом в 20 главе Иезекииля очень четко излагается, что Бог таким делом не занимается, что это наоборот несправедливо. Вот. Однако то, что мы сегодня увидим, это последствия греха. Последствия греха и влияние греха и на грешника, и на окружающих его. Вот. А разница между родовыми проклятиями и, можно сказать, просто последствиями греха на семью человека. Это что одно, это, можно сказать, натуральные, природные последствия греха, и мы причиняем эти последствия своим грехом. В другом случае, то есть в учении родовых проклятий, говорит, что это сверхъестественное наказание от Бога за чужой грех. Нигде в Библии не говорится, что Бог занимается таким делом. Наоборот, говорится, что это несправедливо, это неправедно. Вот. Однако, опять, что мы сегодня увидим, что Бог не делает этого, но грех имеет иногда ужасные последствия, не только для того человека, который грешит, но тоже для близких и окружающих его. Вот, поэтому... Если не знаете уже главу, сейчас вы увидите, почему я сделал такое вступление ужасное. 34 глава Бытия, с 1 стиха. Дина, дочь Ли, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евианина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. Теперь, дочь Якова, Дина, для контекста, она девушка, подросток, может быть, лет 13-14, не больше 15. И написано, что она выходит, чтобы посмотреть на дочерей той земли. Теперь, самый первый момент в этой истории очень важный. Не только Иаков через свое недоверие Господу, не только из-за этого они оказываются в городе Сихем, но вся эта ужасная ситуация складывается как прямой результат греха Якова и тоже Ли, можно сказать. Какой грех? В каком плане? Они теперь находятся в Ханаанской земле. Мы уже говорили об этом, что они перешли реку Иордан, теперь они в этом городе, в северной части того, что сегодня называется Израиль. Они в Ханаанской земле, но ханаанаиты, Бог уже говорил Аврааму, что он истребит их за их беззаконие, что это злой и лукавый народ, что они занимаются всякой мерзостью, что это в общем, страшные люди. И теперь мы читаем, что их подростковая дочь Дина говорит: «Мама, папа, я иду гулять». Да, вот там, с этими людьми. И они просто, по всей видимости, говорят: «Хорошо, пока». Ни с кем ты идешь, ни где ты будешь, ни, ну, хотя бы возьми одного из твоих братьев с собой. Просто «Хорошо, пока». Теперь Сихем мы читаем вот в этих первых стихах. Сихем — это князь этого города, в честь которого назван сам город. То есть город Сихем и человек Сихем, чтобы мы не путались. Этот человек стихе, он, написано, он видел ее, взял ее, переспал с ней, сделал насилие против нее. То есть мы поговорим больше чуть позже именно об этом, но понятно, что имеется в виду, что он как бы, по всей видимости, по крайней мере в этом стихе, изнасиловал ее. Явно дело, что Сихем здесь согрешил. Но первый момент, который я хочу подчеркнуть, чтобы мы не пропустили, что в этом тоже и Яков, и Лия согрешили против своей дочери. Они, можно сказать, даже в одном плане, они способствовали эту трагедию, которая произошла с Диной, тем, что они не ставили безопасные границы для нее. По всей видимости, не ставили никаких границ для нее. Тем, что они не использовали свою мудрость в том, что они разрешали своей дочери и что не разрешали. Тем, что они, опять, по всей видимости, просто позволили ей делать и идти, куда хотела. И в этом они согрешили против нее. Родители, если мы позволяем своим дочерам идти по всяким там, ну, не в Хананской земле, уже в 21 веке, по всяким, кто знает, клубам, дискотекам, поздно, допоздна. Если мы позволяем своим детям быть наедине со своим парнем или со своей девушкой, у кого-то на квартире, если мы просто отпускаем своих детей гулять непонятно с кем и непонятно где, то нам, мы не должны удивляться, когда случится трагедия. Когда на дискотеке какой-то Сихем пристает. Когда они придут домой беременными или с каким-то венерическим заболеванием. Это важно. Это очень важный момент в этой истории. Потому что Яков и Лия, они согрешили против своей дочери. Опять, для родителей и для тех, кто будет когда-то родителем. Бог доверил наших детей нам. И мы имеем ответственность перед Богом и перед нашими детьми защищать их. И ставит мудрые и безопасные границы для наших детей. Поймите меня правильно, я не говорю, что нам нужно запереть их в квартире и никогда на улицу не отпускать. Речь об этом не идет. По крайней мере, снабдение. Да, мы имеем ответственность за то, знать, где они, с кем они, чем они занимаются. И быть убеждены в том, что то место и те люди, с которыми они находятся, безопасны. Конечно, может быть, этот ребенок скажет, ну, мама, папа, все же остальные девушки идут туда, в клуб. Это была именно такова отговорка Дины. Она пошла посмотреть на всех остальных дочерей земли той. Они же все там тоже гуляют. Я тоже иду. Если их родители хотят отпускать их в безопасные места, чтобы случились трагедии, это их проблема. Но мы имеем ответственность перед Богом. Защищать наших детей, заботиться о них. Ставить какие-то мудрые безопасные границы. Понятно, что жизнь в падшей земле, мы не можем предотвратить все трагедии, но, по крайней мере, мы имеем возможность и ответственность при том делать все, что мы можем, чтобы предотвращать эти трагедии. Кстати, это не только для подростков, то есть мы говорим, что Дина была подростком в это время, не только для подростков, даже для маленьких детей, что когда мы их отпускаем играться там, с какими-то своими друзьями. Понятно, что, может быть, если они тоже там маленькие дети, может, не самые друзья опасные. Но если они идут к другу домой там играться, кто родители этого ребенка? Есть ли старшие братья, сестры? Или там еще кто-то? Безопасно ли это место? И безопасны ли эти люди, где мы отпускаем, куда мы отпускаем своих детей? Теперь, возвращаясь к истории, Сихем, написано, он князь этой земли, опять сам город назван в честь его. Написано, что он увидел Дину, дочь Якова. И написано, что прилепилась душа его к Дине. И тоже здесь в третьем стихе написано, он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Конечно, то, что он, в кавычках, полюбил ее, это слово можно перевести просто как пожелал ее, захотел ее. То есть понятно, что то, что здесь произошло, это не любовь. А потом, когда он хотел на ней жениться? Ну, он имел, в лучшем случае, можно сказать, он имел очень эгоистическую любовь. Но это на самом деле, если эгоистическую, то уже не настоящая любовь, правильно? Потому что любовь, в Писании говорит, не ищет своего. И написано, он вот увидел, захотел, взял, переспал с ней. И здесь написано во втором стихе, что он сделал ей насилие. Эта фраза, конечно, дает нам понимать, что он ее изнасиловал. Но первоначальная фраза, которая здесь у нас в русской Библии, по крайней мере, переведена как «сделал ей насилие», можно, вот буквально это слово значит «опозорить» или «унизить». То есть буквально он не сделал ей насилие, а он опозорил ее, унизил ее. Теперь, основано на этом факте и тоже на остальном этом отрывке, классическое, опять классическое понимание этой истории, что Сихем изнасиловал Дину. Однако есть разные комментаторы Библии, которые подвергают сомнениям это понятие, что может быть имеется в виду не то, что он изнасиловал ее, а просто, что он соблазнил ее. Ввиду третьего стиха, где написано, например, что он полюбил ее, и тоже написано, что он говорил по сердцу девицы. То есть, такая фраза дает понимание, что, может быть, имеется в виду не изнасилование, а что он просто соблазнил ее. Но. Опять, то изнасилование, то соблазн, чтобы переспать вне брака, можно назвать то и другое, что он опозорил ее. Вот, поэтому, да, по-любому гад. Но поэтому есть разные мнения, то ли речь здесь идет именно о изнасиловании, или просто о соблазне Дины. Чуть позже, кстати, в Моисеевом законе уже лет приблизительно 500 после этого, уже когда Бог дает закон через Моисея, делается различение между этими случаями. Давайте даже откроем и посмотрим во Второзаконии. Второзаконие, пятая книга в Ветхом Завете, 22 глава. Прочитаем с 22 стиха тоже. 22 глава, 22 стих. Написано, если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину, и так истреби зло от Израиля. И если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отраковицу, молодую женщину, короче, за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. 25 стих. Если же кто в поле встретится с отроковицею, обрученную, и схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного. Ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретил с нею в поле, и хотя отроковица обручена кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит его, ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковице 50 сиклей серебра, она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Вот в Моисеевом законе отрывок, который относится к подобным ситуациям. В этом отрывке описывается 4 случая. 4 отдельных случая. Может быть, с первого взгляда кажется, что 3 из них относятся к изнасилованию. На самом деле только один относится к изнасилованию из этих 4 случаев. Во-первых, ну, самое первое, конечно, прелюбодеяние, да, измена супружеская. Это ясно, мы прочитали, что если они спали вот друг с другом, вот под Моисеевым законом, они оба должны были умереть. Вот. Второй случай – это соблазн. Да, здесь написано, что если он встретился с нею в городе, и хотя здесь написано «схватил ее», вот, лежал с ней, написано, что она не кричала, то есть она не просила о помощи. Да. Да, то есть подразумевается, что она не противилась этому, то есть что она была, другими словами, согласна, что, может быть, он как-то соблазнил ее. Конечно, в этом случае мужчина инициатором этого греха, но это не изнасилование, потому что это, по всей видимости, не против ее воли. Да. Теперь уже третий случай, вот что описывается с 25 стиха. Написано, что если же в поле встретится с отроковицей, схватив ее, ляжет с ней, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. Отроковице, молодой девушке, ничего не делай, потому что на ней нет преступления. Написано, что это тоже, как если бы кто-то восстал на ближнего своего и убил его. Потому что он, тот мужчина, встретился с нею в поле, и хотя она кричала, но некому было спасти ее. То есть она противилась, это было против ее воли. Конечно, это определение изнасилования, что против воли. Вот. И написано, что он, и только он, этот насильник, должен умереть. А ей ничего не делайте, потому что она невинна. Да. Она ничего, никакого преступления в этом не делала. И здесь сравнивается, что это точно так же, как если бы убийство. Да. Что жертва убийства тоже невинна. То есть восстал на него другой человек и убил. В этом случае она не согласилась, но насильник заставлял. Почему этот стих важный? Хотя это, конечно, такая ужасная тема. Но, к сожалению, такие ужасные случаи бывают в падшем нашем мире. И этот стих излагает пару очень важных моментов, что касается этого ужасного случая изнасилования. Прежде всего, четко излагается, что это не вина жертвы изнасилования. Это очень важно, как для законодательства какой-либо нации, как здесь, так же, как и лично для понимания жертвы такого преступления. Почему? Потому что очень часто, вот психологи изучали, конечно, и изучают последствия такого преступления на жертвах. очень часто жертвы изнасилования пытаются иногда объяснить это преступление себе, находя какую-то вину в себе. Что, о, ну, я слишком откровенно одевалась, или я, может, как-то там подавала какие-то сигналы ему, и поэтому как-то вот заставила его это сделать. Да, хотя, может быть, звучит странно для человека, который не имел никакого опыта с этим случаем, но очень часто это бывает. И здесь Библия излагает очень четко, что изнасилование никогда не является виной жертвы этого преступления. Точно так же, как вина в убийстве, это никогда не принадлежит жертве убийства. Когда любое сексуальное действие против воли одного человека, это жертвой, тогда есть только один виновный человек. Это важно опять для личного понимания человека, который проходил такой случай, чтобы он понимал, что он ни в чем не виновен, что это не его вина, это не то, что он причинял это как-то. Тоже важно для понимания какого-либо общества, вот, потому что иногда бывают разные общества, где даже обвиняют жертв изнасилований в этом же изнасиловании. Особенно часто это распространено в мусульманских странах. Вот если изнасилуют женщину, то часто бывает, что потом ее тащат в суд и говорят, что ты слишком вызывающе одевалась. И она наказана в конечном итоге за это преступление. И бывает тоже, если слышали такое понятие, как убийство чести. Если тоже очень часто происходит это в мусульманских странах, если там женщина была изнасилована, то иногда ее отец или братья, близкие мужские родственники могут ее убить, потому что как бы вот она обесчестила семью тем самым. Но это не Бог Библии, это не христианство, потому что Библия четко излагает, что в жертве такого ужасного преступления нет никакой вины. Это не вина жертвы изнасилования. И тот, даже тот факт, что мы как бы в западном мире понимаем это, мы думаем, ну это ж и дураку понятно. Далеко нет. Мы только имеем это понятие теперь в западном мире, потому что то, что мы называем западный мир, построен на 20 столетиях христианства. Вот в Европе, в Америке, вот даже здесь, где православие, то есть это все равно, это все на христианских понятиях построено. И именно поэтому это понятие существует в нашем законодательстве, что вина не в жертве. Поэтому в европейских или там, в западных судах не наказывают жертв, как делают, допустим, в мусульманских странах или в других странах. Тоже сравнивается изнасилование в этом отрывке с убийством. Подразумевается, что как убийство, если как убийство, должно и наказываться как за убийство. Изнасилование это одно из самых, если не самое, психологически травмирующее событие, которое человек может пройти в своей жизни. И тоже достаточно распространено в нашем мире разные источники и статистика говорит, что приблизительно она одна из каждых 8 женщин в своей жизни вот, являлись жертвой данного преступления. Ну, мужчин процент меньше, но тоже мужчины иногда являются жертвами. И Библия подчеркивает, насколько это ужасное преступление, что отношение к насильнику должно быть то же самое отношение, в принципе, как к убийцу. И наказание тоже подходящее. К сожалению, во многих странах наказание за это преступление гораздо меньше, чем наказание за убийство. Почему-то. Хорошая новость, конечно, в том, что вот, во Христе есть исцеление. Есть исцеление вот, душевное, психологическое, эмоциональное. Вот для человека, который проходил такой случай, такое преступление. Вот я не очень часто делюсь этим, но поделюсь, потому что это по теме. Вот даже в моем детстве я могу посвидетельствовать, мой собственный отец тоже издевался надо мной сексуально. И я очень долгое время перед тем, как пришел ко Христу, я хотел его убить. Вот буквально однажды даже взял топор, собирался. Вот, но когда потом уже пришел к Иисусу, то я вот лично испытывал, что Иисус исцеляет. Он исцеляет эту боль, он исцеляет наши сердца, эти раны эмоциональные. И это ужасная ситуация, да, но Иисус способен исцелить нас. Вот, поэтому, да, это трагическое, но мы, как христиане, мы не без надежды. Теперь, вот опять мы сказали в этом отрывке 4 случая, опять 4 случай теперь, где написано, что если он встретился с ней, вот, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отраковицы 50 сиклей серебра, она пусть будет женою ему, так далее, так далее. Если неправильно понят, этот последний пункт может звучит как, ну, если он изнасиловал ее, она должна стать ему женой. Совершенно не об этом речь. Опять здесь вот в третьем пункте подчеркивалось, что она противилась, она кричала. Опять здесь даже та фраза «застанут их», да? Опа, застали их. То есть, что они опять согласились вместе с этим. Опять, в четвертом пункте речь идет не об изнасиловании, а о соблазне. Что он соблазнил ее, но теперь чем отличается четвертый пункт здесь? Что она не помолвлена. То есть она не обручена, и они просто, вот он соблазнил его, они переспали вместе. То есть это тоже преступление, хотя в нашей культуре это считается нормально, считается гражданский брак. Но это никакой не брак, а просто грех. Однако, Бог в своей милости, он не говорит здесь, что пусть они тоже убьются, то есть он говорит, что если так, если они вот, согласились, то есть, и уже, вот, как бы, пришли вместе, как муж и жена, пусть хотя бы уже теперь поженятся. Если хотят жить как муж и жена, пусть на самом деле будут муж и жена. И при том, то есть, хотя это тоже своего рода бесчестие. Это тоже, мы должны понять, это не то, что Бог одобряет гражданский брак или подобные ситуации. Он просто в милости говорит, если уже так, и если застали их. Хотя это преступление, но... Если так, пусть он уже отдаст, как бы, то есть, как приданное отдаст отцу 50 сиклей серебра, и пусть они будут муж и жена. Вот. Здесь тоже, кстати, интересно написано про этот четвертый случай. Если застанут их и так далее, то пусть он отдаст 50 сиклей серебра, пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Здесь слово «опорочил» то же самое слово, которое используется в 34 главе Бытия, где написано, что Сихем взял ее, и там переводится как «сделал насилие ей», а на самом деле «опорочил». На этом основании опять многие комментаторы, ну, как бы пополам можно сказать. По крайней мере, некоторые комментаторы считают, что речь в 34 главе Бытия не идет про изнасилование, а просто про соблазн. И если так, то, по крайней мере, уже реакция Якова немножко более понятна. Потому что мы сейчас прочитаем дальше, увидим реакцию Якова. Если это было действительно изнасилование, то как-то вообще не вмещается в голову. Если соблазн, то хотя бы чуть-чуть. Хотя бы немножко вмещается в голову. Трудно сказать 100%. Что так, конечно, это трагедия. Потому что вот в обоих случаях, конечно, есть грех Сихема. В обоих случаях есть частичная хотя бы вина родителей, что они не защищали свою дочь. Так что, возвращаясь теперь из Второзакония в 34 главу Бытия, давайте прочитаем дальше. С 4 стиха. «И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. И Яков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля. И когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. И живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу и братьям ее, «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вино и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». Значит, Сихем, он после этого события, он говорит своему отцу, возьми ее мне. А опять мы видим, какая так называемая любовь у него. А, возьми ее мне, я хочу. А, то есть это его похоть, это не настоящая любовь. Ему все равно, что хочет она. Он просто заботится о том, что он хочет. А, к сожалению, слишком много не только мужчин, но и мужчин сегодня носятся именно так. Молодым девушкам, это не любовь. Это не любовь, это похоть. Когда они заботятся только о том, что они хотят. И Иаков, написано, он услышал про это. И когда он услышал, написано, он молчал. Он молчал. То, что до этого преступления, что он и отсутствие его защиты своей дочери, отсутствие его заботы о своей дочери, настолько же печально, как здесь отсутствие его возмущений и отсутствие его огорчений. Он просто услышал и молчит. Его дочь опорочили, обесчестили. Мы не знаем, опять трудно сказать со стопроцентной уверенностью, то с ее соглашением, то без. Но все равно обесчестили. Все равно это было неправильно. И Яков просто услышал и молчит. В этой истории мы видим, и мы потом дальше в этой главе тоже увидим, и Яков откладывает свою роль как лидер и защитник своей семьи в сторону. Он пренебрегает этой ролью. И в отсутствии этого лидерства сыновья Якова берут на себя какие-то меры. Они заполняют это отсутствие, но они делают это тоже грешным путем. Мы увидим в конце концов. Сихем и его отец, они приходят к Якову, чтобы, в принципе, торговаться за Дину, чтобы она стала ему женой. Притом, обратите внимание, что нету никакого извинения, нету никакого прощения, как бы его не просят о прощении. То есть, просто, что для них это нормально. Опять, не трудно видеть, почему Господь собирался истребить ханаанский народ. Сихем предлагает отдать все, что назовут в обмен на Дину, чтобы она стала ему женой. Опять, он хочет, но хочет для себя. хочет эгоистически. Мы сегодня остановимся здесь, мы не будем заканчивать эту историю. Почему? Потому что вторая часть истории, мы увидим, что сделают братья Дины. И как раз в этой истории мы увидим, что не делать. И как не надо поступать в ответ на обиду, в ответ, когда кто-то причиняет нам вред, когда кто-то опозорил нас. Мы посмотрим на вопросы правосудия и отомщения, и чем они отличаются. Это очень хорошо иллюстрируется во второй части этой истории. Так что мы остановимся здесь. И еще одну неделю будем смотреть на печальную историю, но опять важная история и реальная история, самое главное, потому что в жизни, в реальной жизни, к сожалению, ужасные события иногда происходят. Так что.